Глава 15. Мы с Киром остаемся высиживать Сурлуга в относительно неловкой тишине. Относительная она потому, что за дверью продолжают колбаситься твари бессловесные, а неловкая, потому что говорить нам Сурлугом не о чем, кроме его интригующей личной истории. Но я без понятия, насколько это допустимо в моданжском обществе. Глубокомысленно произносит Кир, поудобнее устраиваясь на посетительском кресле. «Вы нормально себя чувствуете?» «Да, просто отлично», – улыбается Сурлук. «Я тут еще вздремнул немного, теперь свеженький. Домой бы пошел, но раз целитель наказал остаться тут, что ж поделаешь?» «Правильно, я очень рада, что хоть кто-то на этой планете слушается целителей», – усмехаюсь я. «А отдохнуть всегда полезно. Дома-то все хозяйство на вас, в нагрузку к работе». Он озадаченно приподнимает брови, потом отмахивается. «Да нет, я же не работаю, только за домом смотрю, а на это много сил не уходит. Вот ожги он вкалывает, мама, не горюй. Его бы в дом целителей положить на дюжину дней было бы полезно». «Не работаете?» – удивляется Кир. «Вы же мельнику за лучи крыльцо ремонтировали». «Ну так это ж разве работа?» – пожимает плечами Сурлук. «Дольше до этого за лучи ехать, чем там пару досок прибить. Это так, развлечение». «Я тоже хочу так развлекаться, чтобы за это деньги платили», – хмыкает Кир. «Что вы, какие деньги?» – ужасается Сурлук. «Я уж сколько лет за ремонт ничего не беру». «Серьезно?» – морщит лоб Кир. А мельник-то всем хвастается, мол, столичный мастер ему за гору золота вон на какое крыльцо отгрохал. «Вот врунишка!» – с интонацией любящего дедушки смеются Сурлук. «Я у него даже не обедал, не то что денег не взял. Ну ладно, охоту заливать мне-то не жалко. Ему, может, перед женой похвалиться надо, кто его знает?» «Щедро», – замечаю я. «Так вы, что ли, всегда работаете за бесплатно?» «Ну да», – пожимает плечами этот загадочный человек. «По первости, когда у меня только появился ожги, я еще пытался зарабатывать, но там такие гроши были, а он-то, сами знаете, опека, подношение. Короче говоря, мы решили, лучше мне дома сидеть, на хозяйстве. То ему приятней, что его дома всегда кто-то ждет». «Появился», – хихикает Кир, – «как прям из воздуха». «Да почти что так», – радостно соглашается Сурлук. «Он в мой городок приезжал что-то там расследовать для совета. Он еще в учениках ходил тогда. Я с ним всего, может, пары слов и перекинулся, и домой ушел. А весна была снежища по колено, все тает, с неба морось. Короче говоря, вечером является ко мне это чудо, мокрый, вдрызг. Глазищами своими огромными на меня смотрит, все равно, что котенок, и говорит, мол, ты мне, говорит, нужен, будешь моей парой. Ну, мне-то и отказать неловко было, ну и согласиться странно. У меня ж ребятенок и имя глухое, а тут такая знаменитость. Я и говорю, мол, давайте вы сначала обсохните, согреетесь, поужинайте, как подобает, а там и поговорим. Посадил его на печку, завернул в одеяло, одежку его сушить развесил, налил горячей похлебки. Потом говорю ему, мол, я человек простой, с духовниками никогда дела не имел. К своему ходил дважды, на свадьбу да на похороны. В столице не бывал, зачем я вам? А он сидит на печке, ногами болтает и говорит, чем больше, говорит, я тебя слушаю, тем больше уверяюсь в своем выборе. Я прям как сейчас помню. Ну, вот я и подумал, он ведь умнее меня, да еще духовник, наверняка ему виднее, кого к себе в том приводить. Поехал поглядеть, что да как. А там этот домина огромный, пустой, пыль везде, паутина, страх один. Ожги спит в каморке, при кухне. Остальные комнаты ему велики. И то сказать, его в том доме и не видно было, как сверчка на складе. Тогда уж мне ясно стало, что ему за толк от меня. Духовники, они любят одиночками казаться, а по правде просто одинокие. «У вас очень необычная история», – пытаясь поддержать светскую беседу я. «А старейшина не против, что вы рассказываете?» «Да я уж дюжину-дюжин раз рассказывал», – смеется Сурлук. «Поначалу-то все спрашивали. И Ажги рассказывал. Он ведь болтливый был. Бывал, придет с совета в обед и до ужина по комнате расхаживает. Все возмущается, что кто-то глупость сделал. А у меня у самого-то ума не особо. Понимаю, с пятого на десятое, киваю только. Потом привык, стал немного соображать. Но я в духовные дела не лезу. Как он сказал, так и правильно. Лишь бы ему было на душе хорошо. Ох, только б ему удалось снова заговорить!» Внезапно со вздохом добавляет он. «А то мы как отшельники. В гости не ходит никто уже сколько лет. И нас не зовет. Один Унгуцхон иногда заглядывает». «А какая связь?» – недоумевает Кир. «Да прямая», – отвечает Сурлук, и его доброе лицо становится озабоченным. «Людям все кажется, что раз он молчит, значит, говорить не хочет, тайны какие-то хранит, мудрость великую. А что он может сделать, если от его слов деревья валятся и селедка на лед выпрыгивает? Он ведь и смеяться может только летом. Иначе бабочки просыпаются по всему городу, вылетают и замерзают на снегу. Я теряюсь, чувствуя себя в некотором роде виноватой. Я ведь тоже никогда не подозревала, что аж где и Демидину может не хватать светской жизни. Хотя, если подумать, я его знаю меньше года, и мне не могло прийти в голову, что он не устроил свою жизнь так, как ему нравится. Да если к нему зайти в гости поболтать, у него ж рука отсохнет, замечает прямолинейный Кир. В том-то и дело, печально вздыхает Сурлук. Интересно, а если ему синтезатор речи подключить? Вслух задумываюсь я. Бабочки не подохнут? А это что? Хором спрашивают у меня собеседники. Ну, такой аппарат. Его немым ставят. Типа как у Ирлика энцефалолинзы, только попроще. Короче, эта штука считывает вербальную информацию с коры мозга и превращает ее в текст на выбранном языке. Ну и вслух произносит, естественно. Конечно, фразы иногда корявые получаются, но для светской беседы сойдет, тем более, что она обучаемая. Только вот для муданского языка придется прошивку разрабатывать. Но это, наверное, можно заказать. Это устройство? Потерянно хмурится Сурлук. Небудь дорогущий, с восторгом таращит глаза Кир. Устройство, да, такой обруч, на голову. Стоит он, конечно, ого-го. Причем можно заказать хоть золотой с бриллиантами. На цене это уже мало скажется. А съемные еще дороже. В любом случае, надо бы сначала проверить, будет ли эта штука работать как положено. Я ведь в духовничьих способностях ничего не понимаю. Айша, значит, не купить. Расстраивается Кир. «Лиза, прошу вас, обязательно расскажите об этой вещи Ажги», просит Сурлук. «Для него ведь цена не проблема. А если это действительно будет работать?» «Да расскажу, конечно», киваю я. «Просто это не моя область работы, и я только что вспомнила про такую возможность». В дверь стучат и, получив разрешение, заглядывают. «Это Дэн». «Лиза, можно вас на пару слов?» – спрашивает он немного напряженно. Я выскальзываю, предчувствуя головомойку. В коридоре идиллия. Эндан зачитывает детям и зверям тексты с плакатов на стенах. Первая помощь, причины пищевых отравлений, гигиена. Все восторженно слушают и рассматривают картинки. Дэн проводит меня в свой офис, садится за стол и предлагает мне посетительское кресло. Давненько я в такой обстановке не была, как-то даже неуютно. «Во-первых», – не слишком дружелюбно произносит он, «когда вы собираетесь забрать всех этих посетителей отсюда?» «А они сильно мешают?» – поднимаю брови я. «Нет же никого. Тут больница, а не развлекательный центр», – напоминает Дэн. «Ну да», – вздыхаю. «Хорошо, сейчас заберу». Просто не хотела Кира одного оставлять, а он обещал побыть с пациентом. «Во-вторых», – перебивает меня Дэн, – «вы не могли мне заранее сказать про инопланетные жизненные формы?» Я моргаю. «В смысле?» «А вас в космоколледже не предупреждали, что на других планетах они встречаются? У нас был целый курс по определению и истреблению инопланетных бактерий и вирусов». «Я имею в виду это существо под названием Хос», – цедит Дэн. «Или он тоже вирус?» «Так про него я сама тогда еще не знала, и никто не знал, что они разумные. И вы вот так спокойно допускаете его к своим детям?» – щурится Дэн. «Так он безобидный», – развожу руками я. «Безобидный», – ехидно повторяет Дэн и продолжает пугающим тоном. «Лиза, я взял у него образец эпителия и прогнал через анализатор. У него нет ДНК». Я с полсекунды осмысливаю услышанное. «Ну, в общем, а чего удивляться?» – говорю. «Никто ведь не доказал, что жизнь, основанная на углероде, обязательно должна использовать для хранения информации именно нуклеотиды. А раз нет, то логично, что независимо возникшая жизнь будет использовать что-то еще, иначе бы было подозрительное совпадение. Кстати, он вообще-то на углероде?» «Да», – неохотно признает Дэн, «хотя органическое соединение, которое мне удалось идентифицировать, больше похоже на синтетические, чем на те, которые обнаруживаются в земной жизни. Например, хмурюсь я, например, в нем около 60 аминокислот, в том числе правовращающие». «Что, и белки из правовращающих?» – интересуюсь я. «Вы хотели сказать пептиды», – поправляет меня Дэн. «Я не обнаружил в образце ничего достаточной длины, чтобы считать это белком». Я перевожу дыхание. «Ясно. Ну что ж, значит, он так устроен. Это в первую очередь значит, что не стоит пытаться в случае чего лечить его нашими методами. Мало ли, как он отреагирует на йод или аспирин». «Хм», – бормочет Дэн. «Я отправил результаты своего анализа и несколько фотографий явления в главной офис программы поиска внеземных цивилизаций». Я пару раз открываю и закрываю рот. «Вообще-то», – выдавливаю наконец, – «я вас специально попросила пока не разбалтывать. А я считаю, что такую информацию нельзя держать в секрете, и то, что вы сами ничего не сообщили на Землю, просто непростительно». «Вы в чужой стране и не имели права принимать такое решение, не обсудив это предварительно со здешними властями в лице императора. И уж тем более после того, как я ясно сказала не разглашать информацию. Я, между прочим, императрица. Вы не можете знать, какие последствия повлекут ваши действия». «Очевидные», – упирается Дэн. «Они пришлют исследовательскую группу и займутся этим вашим хосом вплотную. По крайней мере, установят, насколько он опасен для людей и не стоит ли его изолировать». Я хватаюсь за голову. «Во-первых, очевидное для меня последствие ваших действий, что руководство Земного Союза отложит вступление Муданга в Союз до выяснения подробностей. А это может затянуться на годы. Тем временем мы не будем получать кадровую и образовательную поддержку с Земли. А это значит, что еще несколько лет у нас будет раз-два и обчелся врачей на все население. Что сирот не будут учить читать. Что положение женщин в обществе никак не изменится и еще много чего. Во-вторых, мы только-только сделали первый шаг в налаживании контакта с этими самыми внеземными разумными существами. И они совершенно не готовы к тому, чтобы на них проводили исследования. Ну и в-третьих, вы даже по земным законам не имели права брать анализы у Хоса, не спросив разрешения у его опекунов или родителей, потому что он несовершеннолетний». Лицо Дэна, постепенно вытягивавшееся на протяжении моей тирады, освещается праведным гневом. «Несовершеннолетний? Лиза, это инопланетная тварь из другой галактики. Если бы он выглядел как зеленая жидкость, вас бы волновал его возраст?» «Если зеленая жидкость разумная, и в ее культуре есть понятие совершеннолетия, то да, несомненно. Более того, разумная внеземная жизнь попадает под действие специального приложения о внеземных цивилизациях к Декларации прав человека, где говорится о расширенном толковании понятия «человек». И вы его грубейшим образом нарушили. Дверь кабинета приоткрывается, и в щель просовываются одна над другой несколько голов. «Лиза, все хорошо?» – интересуется Эндан. «Нет», – тяжело произношу я, переводя дух. «Дэн, я попрошу вас прогуляться со мной до дворца и побеседовать с императором. Возьмите с собой копию письма, которое вы отправили на землю». Дэн, приобретший землистый цвет лица, скидывает на телефон свою писанину и выходит передо мной из кабинета. Эндан вопросительно поднимает бровь и быстро считывает с моего взгляда команду стеречь. Айша дергает меня за юбку и показывает на палату, где Кир продолжает болтать с Урлугом. «Он нас догонит», – обещаю я, и машу Киру через стекло, достаю телефон и набираю мужа.